Глава 21. Таня пришла к дому участкового сама, но заходить в него не спешила. Людей на улице сегодня было куда больше, чем обычно, и Таня даже удивилась этому. Каждый из проходящих мимо испуганно или зло косился на нее. А вот тебе и образ спасительницы, которая приехала отыскать пропавших девочек, надежда поселка. Видимо, по поселку прошел слух, что беглая преступница из города пришла к дому участкового и зачем-то стоит там. Иных причин, почему люди все собирались и собирались вокруг, Таня не видела. Но, с другой стороны, это ей даже на руку. «Окопов!» — крикнула она. И почти сразу заметила, как занавеска на окне отодвинулась в сторону, и на улицу выглянул участковый. Лицо его вытянулось от удивления, а глаза приобрели форму идеального круга. Не прошло и пары минут, как он выскочил на улицу, потрясая сжатыми в руке наручниками. «Иванова! С повинной пришла! Сдаваться!» «Нет, я не убивала никого», — бросила Таня в ответ, распрямляясь по стойке смирно. «Пришла сказать, что я нашла в лесу тело Егора». «Ха!» — Окопов громко и на выдохе выдал этот короткий слог. «Ха! Ха! И еще раз ха! Ты уже кричала мне, что видишь его труп, хотя перед тобой совершенно ничего не было». «Было. И ты знаешь, что было». «Нет, просто ты крышей поехала. Адекватная не носилась бы по поселку с пистолетом и не стреляла бы в пустоту. У меня заявлений на тебя так много, что можно бумажными самолетиками снабдить каждого жителя поселка». Таня отшагнула назад, но Окопов ощутимо схватил ее за руку и застегнул на запястье наручник. «Я нашла землянку в лесу, возле Заячьего оврага. В ней лежит труп Егора». «Да», — махнул рукой Окопов, ловя в металлические оковы наручников и второе запястье Тани. «Курица в яйце, яйцо в зайце, зайца в иголке. Знаем мы эти ваши сказки». Со всех сторон послышались перепуганные шепотки. «А рядом с землянкой», — продолжала гнуть свою линию Таня, не обращая внимания на слова Руслана, — «я нашла три могилы». Шепот вокруг превратился в гул, подобный жужжанию целого роя ос и криком человека, на которого эти осы налетели. «Да что за бред! Больше глупости никогда не слышал». Окопов больно, до синяков, которые завтра обязательно появятся на предплечье Тани, вцепился в ее руку и потащил за собой дальше по улице. Видимо, какое-то подобие полицейского участка тут все же было. Не у себя же дома он собирался Таню под замком держать. Иванова не замолкала. «В землянке я нашла вещи девочек, их разбитые телефоны». Она продолжала говорить и говорить. Окопов на каждую ее фразу находил саркастичный ответ — но против последней реплики он не нашел никакого контраргумента. «Я уже позвонила своему другу из следственного управления, Кирьянов Владимир Сергеевич. Он уже выехал сюда с опергруппой быстрого реагирования. Скоро они прибудут к той землянке. Узнают, кто закопан в тех могилах. Поймут, как погиб Егор». Хватка пальцев Окопова становилась все сильнее. Таня хмурилась от боли, но вырываться и не пыталась. «Они исследуют все в той землянке, перероют все вокруг. Никто не успокоится, пока все ответы не будут получены». Таня все кричала и кричала, а люди вокруг перешептывались все громче. Кто-то даже кричал что-то в ответ. Одни обвиняли Таню во лжи, другие говорили, что она пытается переложить ответственность, третьи, что она поехала крышей. И лишь немногочисленные четвертые выражали желание тоже отправиться к Заячьему оврагу и увидеть все своими глазами. Но Тане была важна только реакция Окопова. Она говорила о многом. Участковый запер Таню в каком-то полуподвальном помещении местной администрации. Руки ее все так же были закованы в наручники, а в гости никто не наведывался. У Ивановой было время подумать и взвесить все плюсы и минусы придуманного ею плана. В конце концов, у нее было не так уж и много шансов добиться справедливости и разгадать тайну преступления в деревне Верхнее Борькино. Сидеть в тишине и одиночестве было крайне скучно. Тем более, что Таня не имела ни малейшего понятия о том, идет ли план по плану или все пошло плохо, и ее риск окажется в итоге бессмысленным. По ощущениям, прошла целая вечность. По общепризнанному летоисчислению, всего лишь 3 часа, когда Таня услышала шаги. В эту часть администрации никто не заходил все то время, что она тут сидела, но теперь кто-то решил навестить Иванову. «Ну, как дела у господ заключенных?» Дверь камеры Тани открылась, и на пороге обнаружился Кирьянов. «Киря, наконец-то! Мне казалось, я тут состарюсь, пока ты придешь». Кирьянов крутил на пальце ключи от наручников. «Не наговаривай на себя. Ты все так же молода, как и в нашу первую встречу». Таня поднялась на ноги и подошла к своему другу, протягивая запястье. Кирьянов быстро и ловко расстегнул браслеты, и те свалились на пол. Поднимать их Иванова не хотела. Ей вообще не хотелось прикасаться к этой вещи. Запястья ужасно болели теперь, и Таня тут же их потерла, отталкивая ногой наручники в угол комнаты. Те звякнули, стукнувшись о стену. «Как все прошло?» Кирьянов довольно кивнул. «Все хорошо прошло, как ты планировала. Задержали вашего участкового. Наверху сидит, ждет тебя». Таня кивнула. Поговорить с Акоповым хотелось очень сильно. Акопова привели в чей-то кабинет на втором этаже. Дверь возле кабинета охраняли двое вооруженных мужчин в форме. Внутри обнаружилось еще трое и прикованный наручниками к стулу Акопов. Он злобно оскалился, смотря на Таню. «Пришла». «Пришла», — ответила Иванова. «Поговорим?» «Поговорим». Откровенно говоря, Таня не говорить с ним хотела, а съездить участковому чем-то тяжелым по лицу. Желательно не один раз и даже не один десяток. «Есть что рассказать?» Акопов покачал головой из стороны в сторону. «Тогда, пожалуй, рассказ могу начать я. Не против?» Акопов снова покачал головой. «Итак, все началось полгода назад. Все в поселке знали, что пять подруг — Тая, Юма, Лиза, Света и Лера — хотели покинуть родной край сразу после окончания школы. Девочки мечтали о хорошей жизни, хотели вырваться отсюда и зажить так, как хочется. Тогда одной из девочек поступило предложение. Имя Лера напрашивалось на то, чтобы быть произнесенным, но Таня назвала другое. Лиза. Она получила предложение от другой своей подруги. Предложение провернуть хитрый план и убедить девочек поучаствовать в нем. Взамен каждая из их пятерки могла получить большую сумму денег, достаточную для поступления и безбедной жизни первые два года в городе. Хорошая такая плата, не находишь?» Акопов усмехнулся. «И у Лизы все получилось». Хотя девочки и успели перессориться в какой-то момент. Слова Лизы о том, что Лера и Света поругались именно из-за того, от кого они могли получить помощь, были полуправдой. Подруги и правда поругались из-за этого. Лера хотела уехать своими силами, не ввязываясь ни в какую сомнительную историю со странной целью. А Света видела в этом прекрасный шанс. Остальные девочки долгое время занимали нейтральную сторону, до тех пор, пока Лера не приняла решение поучаствовать в плане. Тогда они и приступили к его исполнению. Каждая из девочек должна была исчезнуть из поселка в свой определенный срок и определенным способом. Света пропала первая. Остальные девочки помогли ей добраться до окраины поселка и усадили в машину в условленном месте. Вот только машина поехала не в город, как было условлено. Так ведь, Руслан? Ты, как водитель, прекрасно должен знать ответ. Акопова буквально перекосила от недовольства. «Зачем ты убил ее?» Он скривился, но от этого лицо стало выглядеть еще более угрожающе. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Света пропала, а ты вместо того, чтобы искать девчонку, устраиваешь очередное шоу». Таня не стала реагировать на провокацию и продолжила рассказ. «Потом пропала Лера. Ты позвонил ей внезапно, когда она была дома, и сказал, что пора ехать». Акопов покачал головой. «Ее ты тоже до города не довез. Только в толк никак не возьму. Что тебе сделали эти несчастные девочки? За что ты убил их?» И на этот вопрос участковый, теперь уже бывший, ничего не ответил. Потом была Юма, но тут план пришлось выполнить, как задумывалось. Ты ведь знала ее семье? Можешь не отвечать, по глазам вижу, что знал. Может, даже не понаслышке? Я окажусь права, если скажу, что ты связан с их семьей. Акопов натурально оскалился, состроив гримасу до того неприятную и отталкивающую, пугающую, что хоть как средство от заикания используй. И по этой причине ты не стал трогать Юму. Ее ты, правда, отвез туда, куда нужно было. Но потом была Тая. За нее заступиться было уже некому. Ее ты тоже ночью вызвонил и увез. Так ведь? Хотя зачем, я спрашиваю? Никакого внятного ответа я от тебя не получу. Это уже и так понятно. Хотя мог бы напоследок посотрудничать со следствием и рассказать, что натворил. Сомневаюсь, что суд скостит тебе срок за сделанное, но хоть немного совесть очистишь. Акопов дернул ногой, пытаясь пнуть Таню, которая подошла слишком близко. Промазал. «Не злись так сильно. От злости проблемы с сердцем бывают, слыхал? Хотя тебе такое не грозит. Откуда сердце у человека, убившего трех беззащитных девочек, которые ждали от тебя помощи? И ты бы, может, и ушел от ответа. Вот только ты не знал, что Юма все рассказала брату. Но тут мне укорять тебя не за что. Я ведь и сама не знала, что брат и сестра действительно близки. Да так, что Юма доверила Аллану даже такую большую тайну. Аллан же тоже воспользовался случаем и сбежал от своей прежней жизни сюда, прикрываясь поисками сестры. Все в выигрыше, да? Таня страшно злилась на человека, сидящего перед ней. Хотелось вцепиться ему в лицо. Хотелось сделать хоть что-то. Желание отомстить за трех убитых девочек не оставляло ее. Вот только одного не понимаю. Ты их убил, но зачем? Какой в этом был смысл? Акопов продолжал молчать. Таня с самого начала понимала, что ответа от него не добьется. Но внутри оставалась какая-то крохотная надежда на успех. Теперь же и эта крупица покинула ее. Она поднялась на ноги. Тратить свое время на этого, если так можно сказать, человека, Иванова больше не хотела. Не прощаясь, она вышла из помещения и захлопнула за собой дверь. Кирьянов встретил ее тут же. «Ну?» Он явно слышал разговор, случившийся между Таней и Русланом, но все равно задал вопрос. «Ничего. Мне кажется, он вряд ли вообще что-то расскажет». «Не волнуйся, мы люди не гордые. Будем спрашивать, пока не ответит. Но ты уже и так сама поняла, что случилось». Таня кивнула. «Не без помощи Алана, конечно». Я огляделась по сторонам. В обе стороны тянулся бесконечно длинный и пустой коридор. «Тут есть где спокойно поговорить?» Сидя опять в чьем-то кабинете, только в этот раз для разнообразия на первом этаже, Таня рассказывала своему другу Кирьянову историю. «Аллан рассказал мне обо всем там, в землянке, у трупа Егора. Оказалось, что он был в курсе всего случившегося еще с самого начала. Знал, почему девочки пропали. Знал, что увез их Акопов. Только вот думал, что все это часть спектакля, устроенного для меня. С его точки зрения, две городские женщины от скуки приехали в поселок, чтобы устроить себе квест в реальности. Но когда он увидел мертвого Егора, то понял, что все это не шутки. Таня вообще удивилась тому, как резко изменилось отношение Алана к ней после выяснения этой ситуации. Оказалось, что все его враждебность, предвзятость и холодность вытекали именно из этого. Теперь же, когда все стало на свои места, Алан показал себя настоящего. Он вообще приехал сюда, чтобы жить, как и бабушка, вдали от их семейных перипетий. Хотел распугать всех людей в округе и жить себе спокойно в одиночестве, ну, то есть с бабушкой. Отсюда и весь этот образ, и эзотерические мотивы. Сам-то он вообще экономист по образованию и работает удаленно в крупной московской компании. А дед у него и правда, тот еще уголовник. Привык держать все под контролем и даже сейчас продолжал окружать сестру и внучку защитниками. Как Акопов. Он правда человек их семьи. Дед Алана и Юмы добился его назначения сюда, как только прежний участковый ушел со своего поста. Насколько я поняла, в поселке есть еще и другие такие, соглядатые. Алан вывалил эти сведения на Таню вместе с ворохом другой информации. Парень, будучи на нервах, вообще оказался страшно разговорчивым. Юма знала, что ее брат хочет найти себе уединенный кусочек мира и обосноваться в нем. Когда Лиза уговорила их поучаствовать в этом безумном плане, Юма предложила брату подыграть. Он должен был объяснить свой переезд поисками сестры. Кстати, Таня подняла кверху палец. Их бабушка тоже была в курсе плана и считала это плохой идеей. Она хотела мне обо всем рассказать, но Алан убедил ее лучше к подруге съездить. Какой убедительный молодой человек. Вот и я о том же. «Одного понять не могу», — начал Кирьянов. «Что за план такой и кто его придумал?» Таня перевела дыхание. Она и раньше уже начала понимать, что к чему, но после разговора с Алланом все окончательно встало на свои места. «Мое чутье меня не подвело. Все дело и правда связано с очередним». «А он-то здесь откуда?» — встрепенулся мужчина. «Все-таки жив. Быть такого не может». «Нет, не жив. И как раз-таки из-за этого весь этот сыр-бор и начался». Судя по лицу Кирьянова, она больше запутывала его, чем проясняла картину. «Ты вот знал, что у Богдана была старшая сводная сестра? Вот теперь знай. Зовут ее Виолетта Очередняя. И вот уже без малого год она живет здесь. Переехала, когда ее дорогого брата посадили в тюрьму, которая расположена недалеко от поселка Верхнее Борькино. Она постоянно его навещала и пыталась как-то помочь. Но Богдан, как мы знаем, тюремной жизни не вынес и покинул ее. И это событие натолкнуло его сестру на мысль о мести». Негромко выругавшись от удивления, Кирьянов скромно прикрыл рот рукой. «Извини». «Да чего уж там. Я почти то же самое сказала, когда узнала. Вот уж действительно сюрприз. Всем сюрпризом сюрприз». То, что в этой истории замешана и Виолетта, стало для Тани большим шоком. Нет, она помнила слова Алана о ней и об их дружбе с Лизой. Местный колдун будто пытался намекнуть ей на что-то, но Ивановой потребовалось слишком много времени и фамилия Виолетты, чтобы все понять. Она задумала отомстить мне за то, что я поймала ее брата, за то, что он умер в тюрьме. «А почему не нам обоим?» Таня не сдержалась и горделиво подняла голову. «Видимо, она поняла, что в нашем тандеме я мозговой центр». Кирьянов махнул на нее рукой, улыбаясь уголком губ и совершенно не задетой дружеским потруниванием. Ну и вот, она подговорила компанию из 5 девочек помочь ей. Возможно, именно по этой причине она с Лизой и сдружилась. Те должны были пропасть, Лиза нанять меня, а в поселке начать происходить странные вещи. «Заморочилась», — резюмировал Кирьянов. Таня кивнула. «Я тоже так думаю. Алан не был в курсе изначального плана. Вообще, большая часть того, что я тебе сейчас рассказываю, это лишь мои предположения. Но я уверена почти на 100% в своей правоте. Так вот, как мне кажется, Виолетта хотела выставить меня сумасшедшей в глазах всего мира. Она привлекла на свою сторону еще 3 помощников. Первая — ее подруга Лида, которая наряжалась в одежду, похожую на мою, и творила всякие бесчинства в поселке от моего имени. Ну и она тогда разыграла передо мной спектакль с нападением монстра. Никто на нее не нападал. Она просто вышла в поле и стала кричать, чтобы я услышала. А я услышала, но только потому, что гналась за девяткой, которая меня недавно чуть не сбила. Это был очевидный трюк с заманиванием меня на нужное место. Водитель, я думаю, это был или Акопов, или Егор, специально вел меня туда. А я-то, дура, радовалась еще, что машину так долго из виду не теряю. Меня же чуть ли не за ручку вели. «Не кори себя», — Кирьянов похлопал Таню по предплечью. «Все мы можем ошибаться». Таня кивнула. «Второй помощник — это брат Леры, Егор Селиванов. Виолетта также могла посулить ему золотые горы за помощь, а может, у парня были какие-то другие причины, этого я уж точно не знаю. А третий помощник — сам Акопов. Не знаю уж, была ли Виолетта в курсе его связи с преступностью, но, как бы там ни было, Акопов согласился ей помогать. Мне кажется, тут дело было в банальной скуке или в деньгах. Мотивы бывшего участкового выяснить еще только предстояло. Ну и они с Егором чаще всего выходили на сцену. Взять хотя бы их спектакли под моими окнами. Но тут еще и Лиза принимала участие. Уверена, что это она вытащила тогда патроны из магазина моего пистолета. Она меняла время на часах, подливала мне снотворное, звонила всем с моего телефона, воспроизводя записи, сгенерированные искусственным интеллектом. У нее было достаточно возможностей записать образцы моего голоса, чтобы загрузить в нейросеть и получить достойный результат. Хотя Олю вот не провела. Кирьянов покачал головой. До чего техника дошла? Некоторые преступники до сих пор естественным интеллектом пользоваться не научились, а тут искусственный. То ли еще будет, но не отвлекай меня от рассказа. Таня, потерявшая мысль, почесала затылок. Вот что я тебе рассказать хотела. А, точно. По плану Виолетты я должна была начать сомневаться в своей адекватности и в идеале медленно сходить с ума. Думаю, я была близка к этому на 2 моментах. Когда носилась по поселку за монстром и стреляла в него холостыми патронами, думая, что они боевые. Почему ты решила, что они были холостыми? Потому что это единственная причина, по которой я могла не подстрелить Акопова в костюме, самоуверенно сказала Таня. Кирьянов покачал головой со слабой улыбкой на губах. И второй раз — это когда этот же самый Акопов не замечал трупа Егора в лесу. Думаю, Егор планировал все рассказать мне. Уж больно у него был виноватый вид при нашей последней встрече. Ну, или он хотел уйти. Или узнал о том, что натворил Акопов. В общем, причины могли быть разные, но факт один. Акопов убил Егора и с помощью его тела устроил мне призабавный розыгрыш в лесу. Но почему он не закопал труп, а просто бросил его в землянке? «Мне кажется, — смело предположила Таня, — что у него просто не было на это времени». Когда он лишился помощника, все дела свалились только на него одного, а он и не допускал мысли о том, что хоть кто-то сунется к этому проклятому заячьему оврагу. Все местные боятся туда соваться. Стало быть, и меня никто не поведет. А если бы я его попросила, то он снова стал бы водить меня по лесу кругами. В общем, думаю, что Акопов не рассчитывал на то, что кто-то в его землянку полезет. Все это время Кирьянов сидел тихо и слушал, смотря на Таню со всей внимательностью. Иванова продолжала. Ну, а потом Акопов, воспользовавшись своим служебным положением, выдумал какого-то Симонова, которого я якобы убила. Вот тут Кирьянов поспешил прервать речь подруги. Тут и правда не так давно умер мужчина по фамилии Симонов. Но там дело было в сердечной недостаточности. Таня развела руками. Вот. А я говорила ему, что не причастна к случившемуся. Но кто же меня послушает? Но вернемся к истории. Травить меня начали буквально с автобуса. Видимо, в планах было убедить, что это чисто лесной воздух так усыпляет с непривычки. Но Лиза явно перебарщивала и никак не могла подобрать нужную дозу, потому меня и вырубала почти на сутки. Потом стал появляться этот ряженый монстр со слишком длинными руками и неширокими для своего роста шагами. Это и подтолкнуло меня к мысли о костюме. Ну и тот факт, что монстров не бывает. Так что это мог быть только Акопов. Ему на голову надевали что-то, что делало его визуально выше. Надо будет тебе потом, кстати, поподробнее рассказать, как я за ним ночью по поселку с пистолетом бегала. «Звучит, как что-то очень в твоем стиле», — резюмировал Кирьянов. Таня забавно фыркнула, то ли польщенная, то ли, наоборот, недовольная этими словами. «Они специально заблокировали окно в моей комнате, чтобы я не могла его открыть, да и пули то прятали, то меняли на холостые. Когда я засыпала беспробудным сном, Лиза имела полный доступ к моим вещам. Уверена, что они вдвоем с Акоповым, ну или с Егором, укладывали меня в кровать после того, как перед моим окном было разыграно представление с монстром и похищением. Звучит как что-то, о чем я действительно хочу услышать поподробнее». И Таня выкроила пару минут на то, чтобы в мельчайших деталях пересказать события той ночи, когда под ее окном Егора похищал монстр и утаскивал в лес. Кирьянов под конец даже хохотнул и похвалил этих двоих за артистизм и находчивость. «Да, они такие, особенно Егор. Так натурально отыгрывал, ты бы видел. Жаль, что сильнее всего он напугал меня, уже будучи мертвым. Никогда бы не подумала, что впаду в такую панику, как там, в лесу. Представь только, что перед твоими ногами лежит труп, ты кричишь об этом и пытаешься привлечь внимание, но единственный человек рядом делает вид, что никакого трупа вообще нет. Тут волей-неволей допустишь, что крыша поехала. Но, признаться, именно тот случай и натолкнул меня на мысль, что все это спектакль. Оставалось только понять, зачем и кем он устроен. Теперь, когда имя известно, мне даже не верится». «Согласен». Мужчина кивнул с грустным видом, смотря в сторону. «Как Виолетта только могла. По ее вине убили трех беззащитных девочек и старшего брата одной из них». Таня пожала плечами. «Не думаю, что она планировала именно это. По словам Алана, по плану девочек действительно должны были отправить в город. Но тут свои коррективы внес Акопов. Не знаю уж, что на него нашло и какой была его цель, но зачем-то он их всех убил. Насколько я могу судить, Лера и Света были упрямыми и достаточно острыми на язык. Они могли вывести его из себя, и Акопов решил наказать их таким вот способом. Или они попытались дать заднюю и вернуться домой, а наш доблестный участковый не мог этого позволить. В процессе борьбы могло что-то произойти. В общем, единственный человек, который может нам рассказать о причинах убийства Светы, Леры и Таи, сидит этажом выше». Таня подняла кверху указательный палец, а Кирьянов проследил за направлением, будто ожидая увидеть на потолке того самого хранителя ответа на загадку. «И, кстати, помнишь того парня, похожего на Богдана, с татуировкой на лице, которого я в своем подъезде встретила? Судя по всему, это тоже была часть плана по выставлению меня сумасшедшей. Представь только, как это выглядит со стороны. Сначала я ношусь по городу, как угорелая, кричу на каждом углу, что очередней жив, потом уезжаю неизвестно куда. Уверена, что когда дело ушло бы дальше поселка, Лиза как-нибудь всех убедила, что никакого детектива не нанимала, а я приехала по своей инициативе. Скорее всего, к тому времени и все четыре девочки вернулись бы обратно. И вообще, в глазах общественности с тех пор я закостенела бы в амплуа сумасшедшей. А может быть, даже и заключенной за убийство. В общем, план был амбициозный». «Да», — протянул Кирьянов, одновременно и восхищенно, и удивленно, и недовольно. Таня повторила за ним. «Да, вот такая вот история получилась. Из неразгаданных загадок осталась только одна. Почему Акопов помогал Виолетте? Он тоже был как-то связан с Богданом Очередним? Но это еще предстояло выяснить». «Кстати», — Кирьянов не сильно хлопнул подругу по плечу. «Хотел сказать, что план, который ты придумала, был рискованный настолько же, насколько и гениальный». Таня даже смутилась от такого комплимента. «А разве я могла поступить иначе? Нам ведь нужно было вынудить убийцу вернуться к телу убитого им Егора». Чтобы сделать это, Таня видела лишь единственный выход — сдаться в руки закона, попутно во всю глотку орать, что в поселок уже едет следователь. Вот только в этих словах крылся небольшой обман. Следователь уже приехал и засел в засаде у землянки вместе с целым отрядом подкрепления. Акопова схватили на месте, стоило ему выволочь из землянки труп Егора. Виолетту и Лизу, к слову, так и не поймали. Они исчезли из поселка накануне, и никто не знает, куда именно они подались. Лишь несколько месяцев спустя выяснилось, что убийство Таи, Леры и Светы действительно не входило в план, как и смерть Егора. Это все было самодеятельностью слишком эмоционального и нетерпящего беспорядка в жизни и делах Акопова. Тот слишком заигрался. Света разозлила его своими высказываниями, Лера и Тая посреди пути заортачились и сказали, что передумали. А Егор хотел бросить все и уехать к сестре. Вот только Акопов знал, что сделать это у Сильванова не выйдет. На Виолетту Акопов работал сугубо из-за денег, что та давала. Ну и ради того, чтобы хоть как-то развлечься в этой глуши. Ему были безразличны ее цель, желания, он делал только то, что хотел. Таня же смогла разгадать эту загадку и посадить злодея за решетку. Вернувшись в город, она собрала вещи и уехала в отпуск. И в этот раз ее не смогли бы остановить ни катастрофа вселенского масштаба, ни клиент с очень большим гонораром.